13. Самая элегантная почта. В 1870 году началась новая эпоха. Рим стал столицей Италии. Завершился процесс ресорджимента, объединение разрозненного Апеннинского полуострова. Веками он был похож на лоскутное одеяло, сшитое из королевств, герцогств и республик, в центре которого выделялся Святой Престол. Государство Папы Римского простиралось от Адриатики до Тиренского моря, огибая Тоскану почти до подножия Альп. Роль понтифика в жизни Рима не ограничивалась только религиозными делами. Папа решал все вопросы экономического, политического и градостроительного характера. В Риме на каждой церкви и на каждом фонтане встречается упоминание о том, в каком году тот или иной понтифик заказал строительство или реставрацию. По распоряжению Ватикана строили мосты и порты, прокладывали дороги и учреждали музеи, открывали больницы или приюты для бедных и сирот. Разумеется, наместниками святого Петра руководило не только желание позаботиться о римлянах, но и собственное тщеславие. Порой оно даже перевешивало. Но все же до объединения Италии в 1861 году весь быт города был ответственностью католической власти. В итальянском есть даже специальный термин «патере темпорале» – «власть на земле», то есть политическая. В отличие от «патере спиритуале» – «духовная власть», он подчеркивает, что Папа Римский не только глава церкви, но и государства, как самый настоящий король. В результате объединения Италии Папа Римский потерял свою власть на земле, и ему осталось только духовное лидерство в католическом мире. Церковь отделили от государства, а житейскими делами предстояло заниматься светским королям. Во главе страны оказалась Савойская династия из Пьемонта в лице Виктора Эммануила II. Как написано на его надгробии в Пантеоне, он – отец Родины, Падре делла Патрия. Пройдет почти 60 лет, прежде чем новая власть и Папа Римский найдут общий язык, подпишут в 1929 году Латеранские соглашения и поделят, наконец, сферы влияния. Ватикан потерял почти все свои земли, но сохранил независимость. Он гордо носит статус самого маленького государства мира. Сейчас роль понтифика ограничивается духовной миссией. Экономические задачи отошли на второй план. Пап больше не избирают из семьи аристократов. Они не возводят дворцов и церквей, не нанимают именитых художников для росписи своих покоев. Но Рим далеко не сразу стал светской столицей. На рубеже XIX и XX веков он больше напоминал разросшуюся деревню. Не хватало широких проспектов, просторных площадей и каменных набережных на реке, способных решить вековую проблему наводнений. Но главное, не было зданий, которые могли бы вместить министерства, созданные новой властью. В папском Риме в них просто не было необходимости. Зато в избытке было пережитков церковного прошлого – монастырей. От них-то и стала в первую очередь избавляться монархия. В Новом Риме им не было места. Надо было поскорее сделать город светским, похожим на Вену или Париж. Имперский город с парадными магистралями, бульварами для прогулок, комфортными жилыми кварталами для проклевывавшегося класса буржуазии. Крупные монастыри влиятельных католических орденов – конечно, не осмелились тронуть. Но многочисленные мелкие конвенты духовных братьев и сестер выселяли за пределы города или вовсе распускали. В конфискованных зданиях открывали общественно полезные заведения, бюрократические организации и министерства. История здания главпочтампа на площади Святого Сильвестра – яркий пример этого процесса. До объединения Италии здесь располагался женский монастырь Кларисинок, сестер ордена Святой Клары, связанного с францисканцами, существующего с XIII века. После 1870 года в здании обосновалось начало Министерства общественных работ. Но уже через 10 лет комплекс поспешно перестроили, чтобы вместить новый главпочтамп. Его официальное название – Дворец почты и телеграфа. Он переехал сюда с соседней площади Колонна. Центральная почта моментально завоевала титул самой красивой в Италии. Еще бы. Ее главный фасад оформили двойными венецианскими окнами и рельефными портретами королевской семьи, чтобы сразу придать бывшему монастырю солидный имперский вид. У случайного прохожего не должно было остаться ни тени сомнения, что это здание новой эпохи, не имеющее ничего общего с церковным прошлым. Но внутреннее убранство монастыря архитекторы пощадили. Стоя в очереди для отправки посылки или оплаты коммунальных счетов, никак не ожидаешь увидеть над головой фрески. Коридор с крестообразными сводами окружает внутренний двор, где кларисинки когда-то выращивали овощи и травы. Привычная архитектура для духовной общины. Сквозь стеклянные стены современного конференц-зала с одинаковыми рядами синих кресел просвечивают дорожки бывшего монастырского огорода. Во время недавней реставрации в нем навели порядок и расставили на видном месте археологические находки. В Риме невозможно представить ремонт в историческом здании, где из подвала не извлекли бы пару гранитных колонн или мраморных капителей. Полюбоваться интерьерами почты может любой посетитель. Вход бесплатный. Не забудьте проверить часы работы. Все общественные учреждения закрыты по вечерам, воскресеньям и праздникам.